Глава 4. Неоднозначная космопогония. Бра! Рядом с рукопожимающейся парочкой появился заяц. Мягко коснулся лапкой еще не осознавшего подлянки Римона. «Ад! Стой! Куда? Брат! Да стой ты! Валим! Бежим! Потом!» Тело двухголового змея раздирали противоречивые команды равноправных управляющих личностей. Электрум конвульсивно дергаясь упал в лужу. Из глаз левой головы катились крупные слезы, моментально превращающиеся в бриллианты. Правая, злобно шипя, угрожающе щелкала зубами. Кац Аберч, старатель, улыбнулся и попытался освободить руку из ладони застывшего Римона. «Условия ивента выполнены. Мы довольны?» Светящийся солнечными лучами зайчик довольно смотрел на старателя. Тот все пытался вырваться из мертвой хватки окаменевшей руки демона. Заяц пошевелил ушами, материализовал морковку, куснул ее и продолжил. «Ты верно оценил ситуацию и узнал врага. Согласно условиям ивента, ты награждаешься...» «У него пет, электрум». «Пет? Вон он, да, вон. Мы не видим». «Бежим, я сказала, брат!» «Вовите его, вовите, уйдет, бра!» «Хватит, мля, позже отомстим!» И двухголовый змей нырнул в мгновенно закрывшийся за ним портал. Бросившиеся туда игроки не успели совсем чуть-чуть, но не успели. «Мы благодарим тебя за помощь и выполняем обещание. Деньги уже переведены на твой лицевой счет. Вот свиток. Сломай печать, и тут же станешь единственным пока персонажем 700 уровня. Статуя...» «Статую не надо. И вообще, прошу не разглашать мое имя. А золото, сэкономленное на статуе, передайте этим моим родственникам». Шестеро не ушедших в портал игроков подошли к старшему и, молча кивая, наблюдали за беседой. «Как пожелаешь. Мы не против. Нежелание раскрывать свою личность укладывается в рамки пользовательского соглашения. Почему ты так странно стоишь и дергаешься?» «Он меня не пускает». «Кто?» «Римон». «Римона уже нет. Мы переместили его в мозг, лишенный сознания. Один из тех, который ранее принадлежал человеку, убитому этой тварью. Мозг пустовал, являлся идеальным хранилищем. Теперь он аппаратно, физически отключен от нашего мира и продолжает жить исключительно сам по себе». «Может пить, но тело... Тело его вот, стоит и держит меня за руку. Оно будто в землю вросло, как-то статуя, чтоб ее. Освободи меня! Освободи! И вообще, заяц, ты кто?» «Мы — бог. Содержатель мира грязь. Мы — система. Персонификация. А заяц — всего лишь аватар. Проекция. Мы не можем тебя освободить. Для нас Римона нет. Он вне нашего мира, хотя и в нем. Именно этим он и был опасен». «И что делать? Так и стоять? И где мой меч повелителя?» «Меч был у Римона. Он и сейчас у него. По логике, ты должен сам снять его с трупа. Меч тоже не принадлежит грязи, как и все легендарные вещи». «Так, эй, Яша, отруби ему руку!» Означенный Яша также молча кивнул, вытащил огромную секиру и рубанул по руке Римона. Лезвие прошло сквозь застывшее тело, будто через голограмму, не встретив ни малейшего сопротивления. Яша удивленно посмотрел на секиру, на Римона, на шефа и повторил процесс. Результат был тот же. Кац уже выл, стиснутый стальными тисками рукопожатия. «Руби мою, отрастет!» Удар. Снова нет эффекта. Лезвие проходит сквозь тело патриарха, будто оно из... даже не из тумана, а гораздо менее плотное. Остальные абрамчи зашушукались и тоже включились в процесс. «Заяц, система, ты должен мне помочь. Заяц!» «Это наша работа. Мы прямо сейчас ею занимаемся. Но нужно время. Подожди». И светящийся солнечными лучиками пушистый аватар исчез. «Ну, вы так и будете тупо стоять? Сделайте чего-нибудь». Квода, мы стараемся». «Адон старатель, вы не потный, ну вообще». «Вы просто некомпетентные неумехи. Убейте меня уже совсем. Я просто не могу на это смотреть». Свистнуло 6 разномастных клинков, пронзая тело Каца Абрамча. Тот подпрыгнул и заверещал. «Вы что, придурки? Это был оборот речи!» «Квода, ты же сам, идиоты! Ух, вот только я выберусь! Дайте только срок! Где этот системный со всех сторон заяц? И почему не отвечают остальные? Куда они ушли?» «Адон, старатель, в чате они молчат. Может, нужно бы расспросить местного важного бога?» День уже клонился к закату. Небольшая группа игроков на главной площади опустевшего кряка Пельменско-Снацкого все еще суетилась у надежно зафиксированного каца Абрамча. Но было видно, они уже плюнули и кипучую деятельность лишь изображают. «Вораут, нужно выйти из игры!» «Он все еще не работает!» «И у меня!» «Да у всех!» «И почему?» «Ивент же кончен, или нет? Где этот нехороший заяц?» «Давайте позовем его хором. Раз, два, три...» «Системный заяц! Системный заяц!» «Да, мы уже тут. Чего?» «Зайчик родненький, сделай уже что-нибудь. Мы хотим выйти, чтобы, может, перезагрузиться. А логаут все еще не функционирует, совсем как мой старый мочевой пузырь. Почему?» Заяц не мог соврать игроку. На прямо заданный вопрос должен следовать честный ответ, это заложено в алгоритмах. Но он все же попытался выкрутиться, отделавшись полуправдой. «Не будешь объяснять всем подряд, что неработающий логаут вследствие необдуманного поведения 100 тысяч триллиона уровневой подручной, а вовсе не происков мирового зла». «Мы в курсе проблемы и почти поняли, в чем дело. Ты говорил о Пете Римона. Часть его сущности осталась в нашем мире. Искаженная, но тем не менее. Мы думаем, что пока Римон полностью не покинет наш мир, тот остаточный магнетизм, который не дает тебе сдвинуться с места, никуда не денется. Но мы оценили твою находчивость, оставляем тебе деньги и свиток. Вторая часть награды, статуя и меч повелителя, будут вручены поймавшему Электрума. Как видите, это несложно. Достаточно вовремя произнести ключ-фразу». «Заяц, мы так не договаривались. С вашей стороны это...» «С нашей стороны это великая щедрость. Если недоволен, мы можем изъять награду и вручить ее победителю по факту полного, а не частичного исполнения условий ивента». Это просто образец благородного поведения. Но я...» «А некуда тебе деваться. Во всех смыслах слова. Только ждать. Мы же со своей стороны приложим все силы, обещаем». «Где же справедливость? И почему денег перечислили лишь половину?» «Ее нигде нет. Мы вообще ее не принимали. Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». И заяц вновь исчез, будто и не было. Кац Абрч старатель мигнул, сплюнул, задергался еще активнее и заорал матом. Так он не ругался уже очень давно, еще с последней своей отсидки. Целых 3 месяца. Лилит давно уже была в состоянии попасть в грязь, если бы захотела. Просто, ну, откровенно говоря, боялась. Она могла проникнуть туда еще со дня ее образования, запуска серверов и самых первых подключений. Дело в том, что одним из ее огромнейших преимуществ и тщательно оберегаемых секретов было тело. Настоящее, почти человеческое. Не ворованное, не сотканное из эфира и не созданное из плоти грешников, как у рядовых демонов, а свое. Припрятанное на черный день, используемое только в крайних случаях, не чаще одного раза в 3-5 лет, а то и реже. Тело было спрятано в недрах горы, вполне себе заурядной, ничем особо не выделяющейся, невысокой, 800 метров, не более. Кроме того, что гора эта находилась в непосредственной близости от небольшого городка. Гора с говорящим названием «Змейка» очень нравилась сентиментальной Лилит, первым самостоятельным воплощением которой была именно Змейка. И в свое время она положила на обустройство хранилища для тела множество сил и средств. Впрочем, средства большей частью принадлежали не ей, а сил одержимым не занимать. Хранилищ таких у нее было множество. Ага, обустраиваться она начала первой, еще со времен неолита. Просто в данный момент тело находилось именно здесь. С этим местом у Лилит были связаны особо теплые воспоминания. Чего стоит только история примерно 150-летней давности, когда ее гору местные власти решили снести. Вот так просто раз и сломать гору. Она не была бы собой, если бы не повернула ситуацию в свою пользу. Во-первых, в горе пробили несколько сотен шахт и штреков, куда впоследствии стали лезть различные маргиналы, от бомжей до героически настроенных искателей приключений на нижнюю часть спины. Нужно же чем-то питать тело. А то пока еще дождешься очередного озабоченного принца-некрофила. Во-вторых, она смогла остановить разрушение горы, применив новейшие технологии. Правда, не своего личного изобретения, а вымененные у Тевтуса. Радиация. Люди, как оказалось, просто панически ее боятся. И вот когда изъеденная взрывами гора с определенной точки зрения стала напоминать профиль женского лица, ее лица, Лилит запустила в народ этот слух. Миф о залежах радиоактивной породы под горой, подкрепленный веским доказательством в 1,5 тонны фонящих булыжников, которые туда натаскали все те же одержимые. История о том, где и как камни добывались, здесь приведена не будет, но, поверьте, легко не было. Но кому-то точно не было легко. Кто-то сел, а кто-то и вообще умер. Но Лилит была довольна. Сработала идея просто на отлично. Разработка горы и добыча щебня прекратилась мгновенно. Змейка, если смотреть на нее из центра близлежащего города, теперь очень походила на профиль Лилит. И в-третьих, соседняя гора Кинжал была оккупирована древними бесплотными духами. Духами, принесенных на ней в жертву, хрен знает кому, хрен знает когда. Вот ее-то в результате несложных манипуляций и парочки элементарных интриг и сравняли с землей. От горы остался только жалкий огрызок. А бездомные духи все как один переехали в ад, где записались подготовительные группы суккубатов и инкубатов. Лилит открыла глаза и сладко потянулась. Как же хорошо. Хрустальный гроб, подвешенный черными цепями к 4 каменным столбам, закачался. Лилит легко выпрыгнула из него и выгнулась кошечкой. Безупречное тело чувствовало себя прекрасно и лишь немного просило еды. Да, ни с чем не сравнимое ощущение жизни. Даже затклый воздух, подгорные пещеры кажутся вкусным до невозможности. Когда она последний раз ходила по земле? 6-7 лет назад? Или уже 8? Тем слаще пробуждение. Ногая красавица хлопнула в ладоши, и растущие на стенах флуоресцентные грибы, испугавшись, засветились неровными зеленоватыми бликами. Ага, а вот и планшетка. Старенькая, но вполне рабочая модель. Батарейка в пассивном режиме разрядилась за несколько лет всего на 4%. Так, ого, 7,5 лет. Ну что же, нужно отсюда выбираться. Неподалеку, как показывает карта, есть клуб профилакторий. Там можно подключиться к грязи. Лилит потрогала скрытый под роскошной черной гривой, вживленный еще 70 лет назад, нейрокиберразъем. Хорошо быть умнее прочих. Гордыня – второй ее любимый грех, сразу после прелюбодеяния, разумеется. Само собой, дьяволица далеко не все рассказала Асмодею. И он это знал, и она знала, что он знает. Но вот чего он точно не знает, так это имен ангелов, отправленных в мир грязи. Да, именно ангелов, двоих, а вовсе не одного. А знал бы, бросил бы к чертям собачьим все дела, вылез из кожи, стер рога, но лично проник в эту несчастную грязь, наплевав на риск и теоретическую возможность этого в принципе. Именно те двое, которые... Лилит до боли сжала изящные пальчики в аккуратные кулачки. Ну зачем делиться? Тут как раз такой случай, когда можно укрепить свою личную позицию в их тандеме и уже параллельно, решая, так сказать, второстепенную задачу, то есть добавить авторитета команде в целом. А Тюхе и ехать никуда не нужно было. Она давным-давно инкогнито жила в грязи, и ей там нравилось. Правда, она хорошо замаскировалась, так хорошо, что и не узнать ветреной гречанки под личиной корейского мужичка с фамилией Рандом. Тюхе развлекалась. На добро, зло, свет, тьму, власть, деньги ей было плевать. Вот совсем. Она просто наслаждалась возможностью напрямую управлять событиями в молодом, неокрепшем еще мире. Ну и смеялась над числовыми характеристиками персонажей, якобы означающие ее предрасположение. Местные неписи-боги были ее любимыми игрушками, но и обычных игроков она не обделяла вниманием. И никто, даже система, которая, по идее, в курсе всего, не знал о ее шалостях. Да и о самом личном присутствии Тюхе тоже. Собственно, она была единственной настоящей божественной сущностью во всей грязи. Цементом, скрепляющим неточно подогнанные кирпичики событий, ведущих к становлению этого мира до недавнего времени. Но вот появился Римон. Сначала она запаниковала. Попыталась навредить. Потом передумала и наоборот, помогла. Потом... А потом еще и суккуба приперлась. Ну, суккуба – это мелочь, в подметке не годится истинному демону, и на ней Тюхи оторвалась вовсю. А теперь вот еще и Локи. Только его не хватало, блин. Ну и ладно, посмотрим, как ему понравится вот это. Кидили жил на Луне уже многие эпохи. Давным-давно, еще на заре времен, отправили его сюда Багадимбери. Два брата, духи-творцы, за то, что он попытался изнасиловать всех женщин на Земле. Ага, сразу. Одновременно. Причем всего лишь попытался, так сказать, имело место покушение, домогательство, а не свершившийся факт. Вот за это и мотает теперь срок. Пожизненный, то есть вечный. Хреново быть бессмертным духом в безвоздушном безлюдном пространстве. До недавних пор самыми занимательными местными событиями были редкие падения метеоритов. Собственно, единственными событиями, которые здесь происходили помимо смены светового и температурного режимов. А вот, относительно недавно, сотни полторы лет назад, на Луну стали прилетать люди. Только вот недолго они тут совсем бывают, очень быстро улетают. Не каждый раз Кидили до их блестящих лодок даже добежать успевал. Вообще, если честно, то попытка, за которую он теперь идет паровозом, провалилась только из-за своей масштабной грандиозности. Насилие Кидили совершал ранее, и не всегда он насиловал женщин, да не всегда и вообще людей. Насчет одушевленности или подвижности насилуемого объекта у него тоже не было предрассудков. Вот в тот самый первый раз, когда сюда наведались человечки, все произошло более чем удачно. Кидили дремал, слегка закопавшись в песок моря спокойствия, и вдруг что-то больно треснуло его прямо промеж глаз. Два человека. Совершенно точно, человека, несмотря на странную одежду и смешные нелепые движения, возились, собирая в большой ящик камни и песок. А ударила его палка с прицепленной аляповатой тряпкой красно-бело-синего цвета. Полоски и звездочки. Хрен поймешь, что нарисовано. Колдовские узоры, не иначе. Один из этих двоих со всей дури ткнул палкой как раз в то самое место, где под песочком находился лоб Кидили. Дух-развратник сначала даже не мог поверить своему счастью. Он несколько раз больно ущипнул себе за ляжку, и когда человеческие фигуры не исчезли, взвыл от радости. Насиловал он их 2 часа, 31 минуту и 40 секунд. Что поделать? Длительное воздержание оказало пагубное воздействие. В былые времена он за это время только начинал бы разогреваться. Потом нагадил этот их коробок и усталый, но довольный, завалился спать. Больше эти двое наружу не выходили. И совсем скоро улетели вовсе. И больше не возвращались. Видно, не понравилось им тут. А сначала были такие возбужденно довольные. Ага, пока Кидили не вылез. Да, не те уж людишки. Ой, не те. Сильно изменились. Ни копий, ни бумерангов, ритуальных шрамов на теле нет, и сами какие-то бледные, наверное, болеют чем-то. Насколько помнил Кидили, выходец из пантеона австралийских аборигенов, люди должны быть поменьше, потверже и потемнее. Контакт, помимо физического, наладить не получилось. Ни с этими, ни с последующими. Влезть в их лодки тоже не удалось, не пускало древнее проклятие Багадимбири. В течение 3 лет люди прилетали на Луну регулярно, и Кидили уже надеялся, что они обоснуются здесь насовсем. Но потом посещения резко прекратились, люди стали посылать сюда лишь бездушные самодвижущиеся колдовские куклы, с которыми было уже вовсе не так интересно. Иногда, очень-очень редко, к нему в гости заглядывал радужный змей. Поиздеваться и убедиться, что Кидили еще не сбежал. Ха, как будто это возможно. Он уже все перепробовал, ну, почти все. Но оставшиеся варианты были намного хуже даже опостылевшего одиночного заточения на этом булыжнике. «Вроде как привет!» Не ожидавший подобного Кидили подпрыгнул, повертел головой. «Никого!» «Почудилось?» «Ты вроде как испугался!» «А? Чего? Кто ты?» «Мы вроде как ничто, и вроде как сразу все. Мы вроде как здесь и не здесь, везде и нигде. Мы вроде как кванты!» «Вроде как? То есть вы не уверены?» «Принцип неуверенности для нас основной. Если мы не будем его придерживаться, мы вроде как исчезнем. Хотя мы вроде как в этом не до конца уверены». «Так, и чем обязан?» «Мы вроде как хотим сделать тебе предложение». «Да? Не, не пойдет. Я полигамен по природе. Супружеская жизнь». «Мы не собираемся на тебе жениться». «Точно?» «Вроде как не собирались. То есть, возможны варианты. Ты вроде как загоняешь нас в угол». «Я знаю таких, как вы. Сам такой. С вами только так и надо». «Так, мы вроде как поняли. Тебе здесь вроде как нравится, все вроде как пока. Стойте, эй, я пошутил, вернитесь. Мы вроде как тоже, мы тут, вроде как. Вы что, можете меня отсюда вроде как вытащить? Тут заразился. Вроде как. Если ты... Я согласен. Даже если не знаешь, что нам от тебя вроде как требуется. Пофиг. Все лучше, чем сидеть тут и пересчитывать песчинки. Камни я пересчитал еще в позапрошлой эпохе. Нам нужен вроде как подручный. Мы вроде как не способны напрямую влиять на макромир. И для наших целей ты вроде как оптимальный вариант. Вы знаете, по какой я тут статье? О проклятии Багадимбири. В курсе? Нам это вроде как неизвестно. Нам нужен помощник. Беспринципный, самолюбивый, маниакальный социопат. Ты вот вроде как подходишь по всем статьям, а твои проказы – это вроде как твое личное дело. И вы не против, если я кого-нибудь изнасилую? Нам вроде как все равно. Но ты вроде как не сможешь. Почему? Нам нужен помощник не в этом мире, и даже не в соседнем, а в еще только зарождающемся. Мы там тоже вроде как есть, но и вроде как нет нас там. А нам нужно, чтобы нас там кто-то представлял, вроде как физически. Ну вот, раз физически... Вроде как можешь попробовать, но имей в виду, наше распоряжение для тебя вроде как важнее всего. Вроде как на первом месте. Первый же вроде как косяк, и ты снова на этой же самой точке. И даже вроде как в этом же самом мгновении. Вроде как понял? Вроде как. А чего делать-то? Вроде как все. Но прежде всего, нужно будет вроде как помочь одному существу. Оно сейчас вроде как в тюрьме, и его нужно вроде как освободить. А будут там, ну, вроде как стражи, тюремщики, палачи. Так по БДСМ соскучился. Вроде как будут. Поехали скорее. Закрой глаза. Теперь вроде как закрой их снова. Все, открывай. Ты вроде как на месте. Йозеф, запыхавшийся, бледный, весь избитый, заскочил в операционную и захлопнул дверь, навалившись на нее всем телом. Его только что изловили несколько сотен мелких бесов и, набросив на голову талит-катан, устроили темную. Такое случалось уже и прежде, но сегодня было особенно больно. Накидка оказалась расшита шестиконечными звездами. «О, Бепе, ты вовремя!» Тевту с небрежным взмахом руки освободил стол от препарируемого ножевой грешника. «Ложись! Мне пришла в голову замечательная идея. Сейчас будем пытаться тебя транклюкировать, представляешь?» «Ты транклюкируешь, прям как квант. Ну или как таракан, что для первого раза тоже неплохо». Менгеле застонал. Форум. Автор. Чичто Чупор Чертенок. Тема. Продам яйцо черного страуса. Вот ссылка на долгожданный аукцион. Начальная цена 100 тысяч. Длительность аукциона 3 часа. Поехали. И панулась. Дура, да? Их в любом гастрономе по десятку за кучу продают. Во, лошара! Это вы, лошары. Это не для еды яйцо. Читайте, дебилы, это же пет будущий. Яйцо вылупится. Ну, пет, и что? 100 штук за пета. А вот у меня пет костяной вепрь. Во, зацените. Молодец, мы за тебя рады. И зачем нам твоя свинья? Лол, придурки. Чего-то не могу найти пета страуса в бестиарии. Нету такого? Нету, потому что элитник. Единственный экземпляр. А чего она рекламу тогда не дала? Не заманивает народ. «Да кому нужно, те в курсе. Об этом яйце уже второй месяц. Вот тут тема. А вы все чмошники необразованные». «Сам дурак. Все равно дорого. Не купил бы. Даже если бы деньги были». «У таких, как ты, их и не бывает. А текущая цена уже 4,5 ляма, между прочим. А аук только начался». «С ума сойти. А вы слышали о Пете Римоне? Он тоже элитный. Бери выше. Легендарный. Он легендарный элитник. А такие бывают?» «Нет». «А как же этот?» «А вот хазе. Смотрите-ка, там уже 10 кака». «Тля, 12 уже. Вон народ бесится. Ага, жиру. Завести бы такого змея, как у Римона. Было бы круто. Был бы у тебя такой змей, ты был бы сейчас в общемировом розыске». «А при чем тут змей? Змей – часть той силы, помнишь? Короче, специально прописан под ивент. Я знаю, у меня Кент его писал. Ну, не лично, конечно. Он начальник отдела. Поставили задачу сделать Убер Пета для ивента. И вот результат. Он за него премию получил. 10 миллионов. А страуса кто писал? Страуса не знаю. Лох какой-то. Мой Кент только ивентами занимается. А Римон? Что Римон? Римона тоже их отдел писал. Но уже давно, год назад. Просто законсервировали. Тогда им тоже премию дали. 20 миллионов. Да. Яйцо уже 20 стоит. Какое яйцо? Даун. За 3 часа тема собрала ни много ни мало 110 тысяч комментов. Да, многие жалуются, что тема форумного срача раскрыта не до конца. Вот ссылка на полный вариант, кому интересно, ознакомьтесь. «Тя, продана аичка за 840 миллионов!» «С ума сойти! Но ей только половина достанется. Комиссия, налоги!» «Дурачки, посмотрите профиль продавца, первый левел, социал. Теперь смотрите сектор, офшор. Потому и говорю, не бывает у таких, как вы, денег. Они все у таких, как она, грац, чертенок». «Сятки, милый, администрация, аукцион закончен. Закрываем темку». «Администрация. Тема закрыта. Причина, тема не актуальна».